От, скажімо, от Греції, от, і здається, от, робити от Греції. От стих боїться правди по одному вас. Знаєте? От, скажімо, дійсно, Володимир Маняк запросив мене виступити на першому всесвітньому симпозі, який відбувся у Києві у 90-му році. Він був відповідальною особою і спілки письменник. Я довго вас не буду мучити за проведення цього заходу по голоду. Да? На жаль, серед великої кількості виступів були з Канади, австралійці. Мій був єдиним, якому утверджувалось, що Ленін був ініціатором кінцевого вирішення селянського питання в СССР на Україні першої черги. Я пишу, що історика у нас продажна. От тут я пишу. Продажна. Це АНТКФБ і прямо це видно за кордоном. А ось ведучий спец. Алло. Да, я не можу зараз, да. Да-да. Це грецький Лігерас. Це він ходить в десятку самих інтелектуальних людей Європи. Він стратегічний радник грецького правительства по воєнному і так далі. Він припадає в Парижі і туди-сюди їздить, знає язики. От це він був поражений моєю виставкою. То я йому розрішив, от він пише, що зустрівся зі мною на виставку. От це була Греція. Це він коротко, дуже сильно написав. Он брал это выражение и укомпоновал логической последовательности о голоде, вы поняли, да? Это вот мое. Вот это мое. Оно не стало 20 лет. Это абсолютно, оно такое сегодня стало, можно сказать, приемлемым. Сталин к этому не имел никакого отношения к замыслу. Он только исполнитель. И об этом в газетах писали, весь Советский Союз писал. 24-25 января 1933 года, что Сталин выполнил стратегический план Ленина, принятый еще в 21 году. Никто в это не вникает, а это он взял из моей выставки очень красиво логически. Он король логики и психолог. Вот это он укомпоновал о голоде. Историческое подгрунтие, идеологическое подгрунтие. И вот эта Маслюк, она живет в Афинах, она выдает газету. Она это распространяет в Кембридж по всему миру. Но в Киеве здесь напечататься не можно. Ви поняли, так? Да? Угу. Бо за закон по голоду його прийняв тільки небольшим більшістом несколько голосів, 21 голос. Бо всі виходці з комуністичних коридорів, які вчора прийшли, їм це не потрібно. Поняли, так? Да? Бо це ложиться в тінь на їх. От, наприклад. Ви вже потерпіть так, щоб ви хоч поняли примірно, насунуто все глибоко і капнуло все поверхно. А от друга, ну це та дама тут ні к чому, от ця культура, українська культура, це недавно здавалося. Ось оце єдине, дуже глибока стаття. Десь одні стилки, Лінь Світлан Володимир, вона страшна. От Лінь, я навіть пишу, що от він пише Лінь, що в 31-му году повинні удар нести. Ну нігде об этом ніхто не говорить. Хотя в 43-м томе я пишу даже, какая страница, ну понял, да? Вот эта диссертация, она стоит докторской. Есть такое, присваивает звание академиков, докторов без гонорассказа, кауза, без защиты. Вот эта статья самая глубокая. Вот это 250 томов у нас есть, это люди описывают, как прородился голод. Отбирали все, мельницы, забрали крупу, ну все забирали. Но не пишется на основании каких указаний, а здесь написано указания. И написано, какие страницы, все. Вот, поняли? И в моем селе вот, я описываю тоже страшно. Вот, описывает, как расстреливали. Пришло старая партийная организация, моей матери перед смертью рассказывает, как расстреливали в селе людей. І коли після першого вистрілу всі попадали, кроме Петра дядю Німського. Я думав, що він уже, ну пуля не попала, але бачу кров тече по його обличчі, він пише. І він сказав, що а ти вмирати будеш довго. І невдовзі померла моя дочка, а через деякий час син попав під поїзд, Бог забрав моїх дітей. Так я пишу, що коли я був у селі, то поклав квіти не тільки на могилу матері, але й на могилу цього каючогося секретаря компартії сільської, бо він каявся. А ті, що сидять у Верховній Раді, ні одна, блядь, не кається. І що голод може не визнавати тільки дегенерат або моральний злочинець. Це я пишу уверено. І проти цієї статті ніхто не може попереть. Ви збираєте всіх депутатів, а я тоді стою і нічого не зроблю, бо я знаю тисячі, я мільйони страниць перепахав, я все повиушував. Один метр книги – это 118 тысяч страниц. А выставка от этого моя – это 50 метров книг, стоящих в Терезе. 50 метров книг. Понятно, да? от 50 метров множь 18 тысяч на 55, это 900 тысяч страниц. Миллион страниц вот здесь, я шуровал, и очень легко они читаются, они анекдотичны. Тут Айнес пишет Марксу: если бы у меня было 5000 ренты, я бы занимался всю жизнь только проституткой. Иногда рассуждаю о чем-то высоком, например, о коммунизме. Понятно, да? Вот это все я поописываю с их перепиской. И люди идут и думают: ё-моё, кого мы любим? Понятно, да? И так было всегда, было так, будет и есть. Но оно, может, вам не нужно. Но вот это самое сильное голоде. Это недавно было. А оце вона була в Афінах, була в Греції виставка. І оце русське посольство писало проти моєї виставки, ну, дуже вежливо. Мені чувствують, що, ну, я хорошо обознаний, тільки не спрашують, непонятно, де воно це все бере. Тим більше, що в совєтське время їздив. Понятно, да? Понятно, да? Вони дуже сильно. Це вона, дуже багато написали. Це русскоязична газета. Сделался против меня. Но наши не читают его. Ну, агрессию я показываю. Очень порядочный и глубокий человек. Я тело как раз ставлю в кабинете перед уходом. Я ему то все рассказывал, как выглядит из САНОС историки. Бо они не изучают. Это писал мне этот Папа Римский письмо подписан ваш. Это на его смерть он писал. Его посольство очень. Хотя и мое, но очень сильно написано. Я писал. А это так вам прогоню. Это в Венгрии была моя выставка в Голландии. Понимаете? Да? А это была в Афинах, смотрите, зал. Понимаешь? Это в Афинах. Один я. Это надо быть шизиком, чтобы все собрать документы. Но так как человек, если занимается чем-то одним, он действительно начинает задвигаться. Поэтому я никогда на этом не жил этим. Я все занимаюсь, я это читаю каждый день, вот 500 до 2000 страниц, вот в субботу, в воскресенье перелопачиваю. Но я всегда посетую или поэзию мировую, у меня огромное собрание мировой поэзии, спорт, то есть я гнал несколько таких увлечений, знаете, чтобы не закоситься. Понятно, а личная, да? Жизнь, да, была? Да, да, да, да, и конечно. Это тоже в Афине. Это был Раский Эмиратор. Це так, у мене їх мішки. Це в Еміратах. Це я зібрав шейха портрети. Я прилетів, а він умер. І це він зробив з іншої сторони, багатої такої. А це я вдома робив його портрет. А це він. Із костей тетерного розміру. Спічка. Це він увеличен 900 разів. Тисячу. Він дуже такий обаятельний старик. Але це не реалізовано. Вона в мене вдома. Вот это, все, что в голоде, тоне написано, вот это самый глубокий документ, вот все, вот это, этим он задницу записать, любого запхать, любого. Вот Агаэр, Манана, там все, вот Ленин напишет, если не есть последний решительный бой в 21 году, но близок годы, и он пишет в 31 году, вот это оно будет, он Ленин, это черновик его выступления, понимаешь, трезво может быть, будет. Термидор, ну термидор, восстание крестьян против советской власти, как в 21 году Кронштадтское восстание было. Термидор, может быть, будет, увидим, не хвались, едучи на рать. Надо подготовиться. И вот Ленин тоже пишет, 31 год, переходного экзамена. Это трудный период партии. 31 год, сейчас какая-то служба сняли эту цифру. В интернете есть, наверное. И с ним победишь, подготовиться. И Ленин говорит, бой будет такой, который не видал еще мир. Или мы останемся в живых, или должны победить. Вот это он говорит, но никому это не нужно. То есть вокруг этого пасутся масса, все доктора, никто этим не занимается. Ну, я не хочу говорить, кто знает цену тому, что у меня. Это есть у нас люди. Которые очень знают хорошо. Те, которые сдавали на суд. Вот, я тоже был среди некоторых причастных. Вот Ленин говорит, что должен быть террор или красного образца, или фашистского, или ирландского. Середины нет и не может быть. Вот. А они говорят, вот сегодня написали в этой газете сегодня, что это все, брехня, все сверху лежит, но нигде нет. Вот 113 выставок я тут пишу, было, но никто не говорит. о ленинском происхождении этой выставки. Это окончательное решение крестьянского вопроса на Украине. Понятно, да? Uh-huh. Это я 3 недели назад был в Будапеште. Там была выставка, она произвела сильное впечатление. И плюс там моя выставка миниатюр в городе Сент-Эндре. Так там была это ЕОМ, это европейская электрофирма, которая снабжает, контролирует электричество в Европе. И на лег, най, самый сильный, самый умный, самый известный, она собрала 150 бизнесменов в Кампинске, это самый богатый в Будапеште. Вы сядьте. Людей и собрала самых видных венгров. И они сидели в зале и им задавали вопросы. И я был тоже как лично. Это тоже портрет мой стоит. Это я. Так я тоже отвечал, что такое политика, что такое толпа. Вы поняли, да? Угу. Вот это Кампинске, это по залу. Вот это они накрывают перед открытием. То есть такой огромный, ну как бы олигархические все главари сошли, все Ахметовы, Пупетовы, все там Пинчуки, ну вот Коломойский, а это ведущая, телеведущая была. Она вот это, вот так они стояли по залу. Это недавно было. Это он держит в руках все время какие-то там дорожки. Это.